Дина Павлова. Вместо матери. Глава первая. Павел. 4 года назад. Поздновато для послеродовой депрессии. Говорю скорее самому себе, нежели Юле. Мы сидим напротив друг друга за завтраком, пока няня возится с двойняшками. Вообще няни у нас 3, и работают они сутки через 2. А еще у нас постоянно бывает психолог, дефектолог, педагоги всех сортов. Еще есть повар и домработница. Поэтому я не уверен, что Юля страдает, если, конечно, не говорить о моральной стороне вопроса. И вряд ли серьезно устает. Впрочем, я отвлекся. Я смотрю на классическое красивое лицо жены и понимаю, что это конец. Конец всему. Паша, им уже 2 года, и самые ужасные ожидания оправдываются. Они не говорят, оба, понимаешь? То есть не только Рома, которому поставили диагноз, но и Роза? Лопочет что-то невнятное. Закатывает глаза и картинно вздыхает. Я не хочу больше, хватит. А еще я к ним ничего не чувствую. Ничего. Ты уже это говорила. Киваю, стараясь не показывать своих чувств. Мать, которая не любит собственных детей, что может быть ужаснее, чем подобная ошибка природы? Да, Юля не виновата. Да, никто не может заставить любить. Но, с другой стороны, человек отличается от животного тем, что у него есть не только чувства, но и ответственность. И ты год прорабатывала эту проблему с психотерапевтом. К тому же я тебя никогда не осуждал. Психотерапевт не помог, отрезает. Скажи мне, Паша, зачем мне слабоумные дети, которые вырастут в не менее слабоумных взрослых? Не смей так говорить. Это твои дети. Мы же оба их хотели. Подаюсь вперед. Ненавижу. Как же я ненавижу длинный язык своей супруги. Ненавижу, когда она так говорит про детей, как будто бы они ей посторонние, будто и не ее вовсе. Что не смей? Почему не смей, Паша? Ты вроде деловой мужик, а ведешь себя как истеричка, делает глоток кофе. Красивая. Да, это одна из самых красивых женщин, которые только попадались мне на пути. Светлая шатенка, огромные карие глаза. Но какая же она все-таки тварь. Только сейчас я начинаю понимать, что пока я смотрел на внешность, я и не заметил, что Бог забыл вложить в идеальное тело душу. Может, она и правда не настоящая, инопланетянка? Черт! За эти 2 лет я уже совсем стал с ума сходить. Я предлагаю Рому и Розу определить в какой-нибудь пансионат. Или, может, в детский дом сдать, я не знаю. В общем, я не хочу их видеть, не хочу. Я тебя в пансионат сдам, скреплю зубами. Я даже не представляю, что можно так обойтись с детьми. И ладно, если бы она одна с ними обоими колупалась. Так нет же. Есть все возможности воспитать в любви. Есть штат нянек, денег хоть жопой жуй. Но женушка никак не успокаивается. Даже не смей предлагать подобное. Дети перерастут, понимаешь? Просто нужно время. Я и сам не до конца верю, что они смогут выровняться. Но очень-очень на это надеюсь. «Какое такое время?» — усмехается. «Время моей молодости? Ну уж нет, спасибо. Значит, я с тобой разведусь и найду нормального парня». «Вали», — отвечаю быстрее, чем успеваю подумать. Хотя, если бы я подумал, то ответил бы точно так же. «Ты не понял, Паша?» Ее тон становится тише. Она подается вперед и произносит с придыханием. «Либо я, либо дети». «Ты головой ударилась?» — киваю. «Ну, это ничего. Хороших специалистов много. Если сейчас обратишься, может, и вылечат. Главное — не запускать. Поднимаюсь, давая понять, что разговор окончен. Однако Юля так не считает. «Я не понимаю твой ответ». «Я объясню более понятно. Собирай свои вещи и вали на все четыре стороны. Так, яснее?» Воцаряется молчание, Юля кусает полные губы. «Мы могли бы отдать этих и завести новых, и снова были бы счастливы. Я ведь могу еще забеременеть?» — пожимает плечами. «Или ты забыл, что рождение детей мне далеко не просто далось?» «Если бы ты меньше шлялась и не лихачила за рулем, то, глядишь, и проблем было бы меньше. И Роза с Ромкой не родились бы недоношенными». Замолкаю на несколько секунд. «С двойней в животе ездила вообще, не обращая внимания на светофоры, на дорожные знаки». «Хватит!» «Не хватит. Дура ты, Юля. Избалованная дура. Ты тогда и себя чуть не загубила, и их. Если бы ты ехала на обычной тачке эконом-класса, а не на Порше, то я бы троих похоронил в тот день. Никогда об этом не думала». «Хватит, я устала это обсуждать. Но я тебе советую еще тысячу раз подумать, прежде чем я уйду. Потому что такие женщины, как я, долго одинокими не бывают». Поднимается из-за стола и, оперевшийся подоконник, картинно смотрит в окно. Фигуру она восстановила себе быстро, и так посмотришь, будь ты и правда не рожала. Но, думаю, я сейчас не об этом. Я думаю о том, как же я прошляпил, что любимая женушка превратилась в монстра. А может, она и была такой, только я, влюбленный дурак, ничего не замечал. «А еще ты не уделял мне внимания». «Угу, а работать за меня кто будет?» Очередная претензия, как же ей одиноко несчастной. Впрочем, плевать, не хочу об этом думать. И так понятно, что видеть я Юлю больше не могу. И не желаю, хотя и чертовски больно. Короче, собирай вещи, на развод я подам. От детей можешь отказаться. «Нет, я не буду отказываться от детей. Вдруг я их все-таки смогу полюбить?» Поворачивается ко мне. И по ее выражению лица понимаю, не полюбит, никогда не полюбит. «Я все-таки мать, не забывай это. И эти дети дались тяжело нам обоим».